Однако же и на этот раз моему другу пришлось разочароваться. Он вернулся к ночи усталый и расстроенный бесплодными поисками. Печальный вышел день, Ватсон. Узнав общее направление поездок доктора, я потратил время на осмотр всех сел, расположенных на этой стороне Кембриджа, и на сравнение сведений, полученных от кабачиков и прочих местных агентов по собиранию новостей. Я был в Честертоне, в Гистоне, в Веттербиче, в Октоне, и все мои расследования ни к чему не привели. Ежедневное появление кареты, запряженная парой серых лошадей, вряд ли могло остаться незамеченным в этих сонных ямах. Доктор опять выиграл. Нет ли мне телеграммы? Есть. Я распечатал ее. Вот она. Спросите Помпея Джерли Диксона, Тринити Колледж. Я не понимаю ее. О, она достаточно ясна. Это от нашего друга Овертона, и она послужит ответом на заданный мною вопрос. Я сейчас пошлю записку мистеру Джерали Диксону, и тогда, я не сомневаюсь, нам улыбнется счастье. Кстати, нет ли чего о матче? Есть. В местной вечерней газете помещен прекрасный отчет о нем. Выиграл Оксфорд. Описание оканчивается так. Поражение голубых должно быть всецело приписано печальному отсутствию международного чемпиона Годфри Стаунтона, которое чувствовалось во всех перипетиях игры. Недостаток соображения на линии трех четвертей и слабость как в нападении, так и в отражении более чем нейтрализовали усилия опытной и усердно работавшей команды. «Итак, предсказания нашего приятеля Овертона оправдались», — сказал Холмс. «Лично я согласен с доктором Армстронгом, и футбол не входит в сферу моих интересов. Сегодня ляжем пораньше, Ватсон, потому что я предвижу на завтра день полный событий». На следующее утро, взглянув на Холмса, я ужаснулся, так как он сидел перед камином, держа в руках свой маленький шприц для подкожных инъекций. Этот инструмент связывался в моем уме с единственной слабостью моего друга, и я боялся худшего, когда увидел его с этим инструментом в руках. Он рассмеялся при виде моего отчаяния и положил шприц на стол. «Нет, нет, дорогой друг, не волнуйтесь. На этот раз шприц не будет орудием зла, а скорее послужит ключом, который откроет нам тайну. На этот шприц я возлагаю свои надежды. Я только что вернулся с разведывательной экспедиции, и все благоприятно. Позавтракайте хорошенько, Ватсон, потому что сегодня я намерен напасть на след Армстронга. А раз я нападу на него, то не остановлюсь ни для отдыха, ни для еды, пока не доберусь до его норы». «В таком случае, — сказал я, — лучше нам взять с собой завтрак, потому что он сегодня рано выезжает. Карета уже подана?» «Ничего, пусть едет. Умен он будет, если проедет так, чтобы я не выследил его. Когда кончите, спуститесь со мной, и я познакомлю вас с сыщиком, который отменный специалист в предстоящем нам деле. Когда мы спустились, я последовал за Холмсом во двор, где он открыл дверь сарайчика и вывел коротконогую, веслоухую, пегую собаку, нечто вроде коротконогой гончей. «Позвольте вам представить Помпея», — сказал он. «Помпей? Гордость местных охотников. Он не очень быстрая, как показывает его сложение, но надежная собака, которая попадет на след. Ну, Помпей, ты, может быть, и не скороход, а все-таки ходишь, вероятно, слишком быстро для двух средних лет джентльменов из Лондона. Поэтому я позволю себе вольность прицепить этот ремень к твоему ошейнику. Ну, мальчик, вперед и покажи свое искусство». Холмс подвел собаку к подъезду дома доктора. Она понюхала, затем с резким визгом бросилась по улице, натягивая ремень в своем стремлении идти быстрее. Через полчаса мы были за городом и шли по проселочной дороге. «Что вы сделали, Холмс?» — спросил я. «Пустил в ход выдумку избитую, почтенную, но подчас полезную. Я сегодня утром пробрался во двор к доктору и выпустил на заднее колесо полный шприц анисового масла. Гончая собака пойдет по следу анисового масла до бесконечности, и нашему приятелю Армстронгу придется переехать через Кам по воде, чтобы сбить Помпея со следа. О, хитрый плут!» Вдруг собака повернула на заросшую травой тропинку. Через полмили тропинка выходила на другую широкую дорогу, и след поворачивал круто направо по направлению к городу, из которого мы только что вышли. Дорога шла на юг от города, в противоположном направлении от того, по которому мы вышли. «Значит, этот объезд доктор сделал исключительно ради нас? Неудивительно после этого, что все мои расследования в тех селах ни к чему не привели. Доктор пошел, конечно, ва-банк, и хотелось бы мне знать причину такого сложного обмана. Это село направо от нас. Должно быть Термпинтон. А, черт возьми! Вот и карета выезжает из-за угла. Живо, Ватсон, живо! Не то мы пропали. Холмс перескочил через калитку в поле, таща за собою упиравшегося Помпея. Едва мы успели скрыться за изгородью, как карета прогромыхала мимо нас. Я успел бросить взгляд на доктора Армстронга, сидевшего с согнутыми плечами, с головой, опущенной на руки, в позе истинного отчаяния. По серьезному лицу своего товарища я убедился, что и он видел доктора. «Боюсь, наши розыски будут иметь мрачное окончание. Но мы скоро узнаем». Пойдем, Помпей. О, да это коттедж в поле.